Глава четвертая. В конце книжки было всего три телефонных номера, и все отмечены только инициалами. Одним из них с инициалами НЛ был телефон Лоудера. Я позвонил по двум другим лондонским, но там никто не подошел. Затем среди других страниц я нашел еще три номера. Два из них оказались ресторанами во всем своем вечернем великолепии. Записав их название, я вспомнил, что в одном в последний раз обедал с Гревиллом 2-3 месяца назад. Скорее всего, это было 25 июля, так как телефон стоял напротив именно этой даты. Я помнил, что ресторан был индийским, и мы ели невероятно острый карри. Со вздохом перевернув несколько страниц, я позвонил по номеру, записанному 2 сентября. Номер был не лондонский, с ничего не говорящим мне кодом. Я слушал, как на другом конце шел вызов, и уже был готов положить трубку, когда к телефону наконец подошли, и до меня донесся низкий голос с придыханием. «Алло!» «Здравствуйте», — ответил я. «Я звоню от имени Гревилла Фрэнклина». «Кого?» «Гревилла Фрэнклина», — медленно и отчетливо произнес я. «Одну минуту». Последовало долгое молчание, затем до меня донесся звонкий стук каблучков, и, решительно взяв трубку, женщина заговорила высоким сердитым голосом. «Какая дерзость!» — сказала она. «Не смей больше звонить! Я не желаю слышать твое имя в этом доме!» Не успел я раскрыть рот, как она бросила трубку. Ошарашенно глядя на свой аппарат, я испытывал чувство, словно мне в рот влетела оса. «Кто бы она ни была», — криво усмехнувшись, подумал я, — «она вряд ли бы захотела послать цветы на похороны, хотя, может быть, и обрадовалась бы, узнав о его смерти». Я никак не представлял себе, чем Гревилл мог вызвать такую бурную реакцию с ее стороны. Вся беда была в том, что я не знал его достаточно хорошо, чтобы сделать какое-нибудь достаточно правдоподобное предположение. Где-то в душе, радуясь тому, что в книжке больше не было телефонов, по которым я мог бы позвонить, я посмотрел на его немногочисленные записи больше из любопытства, чем в надежде найти что-нибудь для себя полезное. Он отметил дни, когда его лошади принимали участие в соревнованиях, опять же инициалами «DR» — «Dozen Roses», появлялись чаще других с неизменно следовавшими за ними цифрами, например, 300-8, что я принял за величину ставки при шансах на победу. Под этими цифрами стояли другие в кружках, и, посмотрев в таблицы, я понял, что они означали, какой была лошадь на финише. Три последних выступления, против которых стояла обведенная кружком единица, вылились Гревиллу соответственно в 500-14, 500-5, 1000-6-4. Шансы в планируемой субботней пробежке могли быть еще выше. Вторая лошадь Гревилла, Джемстоунс, фигурировавшая как Д, состязалась 6 раз, победив лишь однажды, но ощутимо, 500-6. Для владельца лошадей он был не слишком азартен. По моим подсчетам, общей чистой прибыли у него было больше, чем у многих других владельцев. Выигранные деньги, как я мог предположить, полностью окупали как содержание, так и стоимость самих лошадей, и в основном поэтому ему, как бизнесмену, нравилось их держать. Я машинально продолжал листать книжку, и среди последних страниц, озаглавленных для заметок, увидел многочисленные каракули и какие-то цифры. Подобные каракули многие рисовали, например, говоря по телефону. Разные заштрихованные квадратики, зигзаги, крестики. На соседней странице было записано уравнение. CZ равняется CXL, 7. Для Гревилла здесь было все предельно ясно. Мне же это ни о чем не говорило. Перелистнув еще дальше, я увидел несколько номеров, подобные которым были записаны и у меня в записной книжке. Паспорт, счет в банке, страховка. Ниже маленькими печатными буквами в столбик стояло лишь одно слово «Дерек». И я опять вздрогнул, увидев свое имя, написанное его рукой. Глядя на расположение букв, я задумался, не использовал ли Грейвилл мое имя в качестве какой-то мнемоники, а может, оно ничего и не значило, так, каракули. Ответить на это не представлялось возможным. Вернувшись на несколько страниц, я увидел, что же попадалось мне на глаза. Надпись, едва заметно сделанная карандашом за день до его смерти. Но и во второй раз она говорила мне не больше, чем в первый. «Конинген Битрикс», — писал он, — два слова со знаком вопроса. «Кличка лошади», — наугад предположил я. «Может быть, он собирался ее купить?» Моя голова была склонна работать именно в этом направлении. Затем я подумал, что он мог написать сначала фамилию, как, например, Смит Джейн, и, возможно, собирался встретиться с некой Итрикс Конинген в Ипсуиче. Вернувшись к лошадиной версии, я позвонил своему тренеру Майло Шенди, который осведомился о моей лодыжке и попросил не тянуть с выздоровлением. «Через пару недель я сяду в седло», — сказал я. «Это уже кое-что. Поделай массаж». От одной только мысли мне стало больно. Я дал обещание, вовсе не собираясь его выполнять, и справился насчет Конинген Битрикс, назвав имя по буквам. «Не знаю лошади с таким именем, но я могу выяснить утром. Я поинтересуюсь у Уэзерби, если вообще такая кличка есть. И если они скажут «да», значит, эта лошадь не заявлена на состязание. Огромное спасибо». «Ерунда. Я слышал, у тебя умер брат. Вот несчастье». «Да, а откуда ты знаешь?» «Мне сейчас звонил Николас Лоудер и рассказал про твою дилемму. Он хотел, чтобы я убедил тебя отдать ему Dozen Roses». «Вот идиотизм. Я имею в виду его звонок». Он усмехнулся. «Я так ему и сказал. Я ответил, что мне это расплюнуть, но он, кажется, меня не понял. В любом случае, это ничего бы не решило. Жокеем не разрешается держать скаковых лошадей для соревнований. Даже если ты и предоставишь ему свою лошадь, все равно будет считаться, что она принадлежит тебе». «Нет сомнений, что ты прав. Голову на отсечение». «А Лоудер ведь играет в тотализатор, да?» — спросил я. «И довольно активно». «Я слышал, что да». «Он сказал, что Dozen Roses бежит в Йорке в субботу». «В таком случае, может, мне поставить за тебя?» Кроме запрета выставлять лошадей на состязание, жокеям мне разрешалось и делать ставки. Однако это всегда можно было обойти, например, при помощи верных друзей. «Пока, пожалуй, не стоит», — ответил я, — «но в любом случае спасибо». «А ты не против, если я на него поставлю?» «Что ж, пожалуйста, в том случае, если Уэзерби допустит его до состязаний». «Да, загадочка», — отозвался он. «Приходи как-нибудь выпить по рюмочке, заглядывай вечерком». Я пообещал ему заглянуть. «И смотри поосторожнее там». Положив трубку, я улыбнулся его прощальной фразе. Жокеям платили вовсе не за осторожность. Для них это не было главным. Майло пришел бы в ужас, если бы я последовал его совету. Утром Брэд отвез меня в банк, клиентом которого была компания Saxony Franklin, где я встретился с его менеджером. Молодой и энергичный, он говорил нарочито медленно, словно ожидая, пока его клиент сообразит. «Может быть, это он, глядя на мои костыли?» — подумал я. Через 5 минут он понял, что я не слабоумный. Затем он поведал мне, что Грейвилл взял в банке солидную сумму и выразил надежду на то, что я расплачусь с банком. 1,5 миллиона американских долларов наличными. 1,5 миллиона долларов?» — переспросил я, пытаясь не показывать, что от его сообщения у меня чуть не перехватило дыхание. «На что?» «На приобретение алмазов. За алмазы, купленные у DTC, CSO, обычно платят наличными в американских долларах». Для менеджеров банков расположенных вокруг Хэттен-Гарден, похоже, это было не в диковинку. «Он не занимался алмазами», — возразил я. «Он решил расширить сферу деятельности, и мы, естественно, предложили ему свои услуги. Ваш брат долгие годы был нашим клиентом и, к вашему сведению, честным и добросовестным бизнесменом. Мы ценим это. Мы несколько раз давали ему ссуды, и он всегда аккуратно расплачивался с нами точно в срок». Он откашлялся. «Эта ссуда, взятая 3 месяца назад, должна быть погашена в течение 5 лет, и поскольку она предоставлена компании, а не вашему брату лично, сроки, несмотря на его кончину, останутся неизменными». «Да, понимаю», — сказал я. «Насколько я понял из нашего вчерашнего разговора, вы намерены продолжать дело брата?» Вместо некоторой тревоги в его голосе мне слышалось облегчение. «Но почему? Или я чего-то недопонимал?» «Вы располагаете какими-нибудь гарантиями?» «Соглашение. Мы дали суду под капитал Саксони Фрэнклин. Все камни. Столько, сколько понадобится, чтобы рассчитаться с долгом. Но главной гарантией всегда были честность и деловые качества вашего брата». «Я не специалист по камням», — сказал я, «так что, вероятно, продам компанию после утверждения завещания». Он безмятежно кивнул. «Возможно, это правильное решение. Мы рассчитываем, что Саксони Фрэнклин расплатится с долгом в срок, но мы не против переговоров с ее покупателями». Он дал мне подписать кое-какие бумаги и попросил у меня образцы моей подписи, чтобы я мог ставить свое имя на чеках Саксони Фрэнклин. Не спросив о моем опыте как бизнесмена, он пожелал мне удачи. Я поднялся на свои костыли и пожал ему руку, думая о том, чего так и не сказал. Не сказал я ему о том, что я жокей, отчего весь Хэттен-Гарден мог бы запаниковать. И я не сказал ему, что если Гревилл и купил алмазов на 1,5 миллиона долларов, я понятия не имел, где они.